Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити» на радио России. И, как всегда, доброй ночи желаю вам я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Где-то на нашем форуме в интернете, на небольшой нашей страничке, я подхватил звучание этой темы. Я увидел вопрос, который встречался сразу в нескольких сообщениях. И звучал этот вопрос примерно так. А бывает ли любовь злой? А может ли любовь принести зло человеку? И я подумал, что в этом вопросе есть что-то принципиально важное для каждого из нас. Но действительно, что такое любовь? Это чудо, преображающее наши жизни. Или это вроде что-то вроде инфекционного заболевания центральной нервной системы? Может ли любовь нести с собой зло и разрушение, дорогие радиослушатели? Вот основная тема нашей сегодняшней программы. И мы, как всегда, ведем наши разговоры по телефону 956-1514. Телефон этот расположен в Москве, код города 495-956-1514. Постоянный телефон нашего прямого эфира. И мы сегодня проводим опрос-интервью. Может ли любовь нести человеку зло? И бывает ли любовь злой? Ну или лихой? Или как хотите. В конце концов, откуда берутся наши замечательные пословицы, давайте не будем забывать основные. Любовь зла, полюбишь, как известно, и козла. Или вот кого люблю, того и бью. Ну, первое мне нравится больше. Там все точно определено. И как быть с этим, если любовь не бывает злой? 495-956-1514. Что касается музыкальных пауз, то согласитесь, ну, в общем, довольно сложно как-то это музыкально проиллюстрировать. И я как-то невольно вспомнил, что мы с вами очень давно здесь в программе «Серебряные нити» не слушали танго. Ну, такое настоящее танго. Дело в том, что танго – это же не вариант танца. Это, собственно говоря, целый мир, целая культура, целая форма музыки. И в ней тоже встречаются потрясающие события. И вот, на мой взгляд, таким потрясающим событием в мире танго был концерт французской певицы Мильвы в 1982 году. В Париже он произошел. И там Мильва пела вместе с аккомпанирующим ей Астором Пьяццолой, главным, наверное, в 20 веке автором мелодий танго и одним из лучших аккордеонистов или бандонеонистов, как это правильно называется, в Аргентине. Мне кажется, что если эти мелодии и не о злой любви, то они, как очень многие ритмы танго, о любви безумии и о любви страдании. То есть именно о тех случаях, когда любовь бывает зла. Мильва и Астор Пьяццола сегодня поют для нас в музыкальных паузах. 956-15-14, постоянный телефон нашего прямого эфира. Бывает ли любовь злой, дорогие наши радиослушатели? Perdidos que vuelven desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Vuelven de nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que vi. Y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé y perdí. Todo fue un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el mar. Un sueño breve y antiguo como el tiempo, que los espejos no pueden reflejar. Después busqué perderte en tantas otras, y aquella otra, y todas eran vos. Y al fin logré reconocer, cuando un adiós es un adiós, la soledad me devoró y fuimos dos. Ну вот, нас ждут звонки. Василий, доброй ночи. Василий из Твери дозвонился. Василий. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Бывает ли любовь зла? Ну, я все-таки думаю, что нет. При всех ее многогранных таких вот свойствах, я думаю, все-таки ее созидательное чувство все-таки как-то преобладает. Как бы, все-таки она печаль людям такую сильную не приносила, но я думаю, в конечном итоге люди все-таки благодарны ей, что она есть на этой земле. Как бы, наверное, что-то все-таки, по большей части, наверное, радость какую-то сильную, но, может быть, какое-то чувство, они все-таки преобладают над этим печалью при расставании, но люди, думаю, счастливы, на самом деле, что она есть. А разве печаль бывает только при расставании? В общем, как бы мы иногда доводим друг друга, по-моему, и это моменты встреч до лихого. Ну, правда. Вот, если позволите, Василий, я понимаю, что междугородний звонок, но все-таки мне бы хотелось, чтобы вы прокомментировали. На самом деле, это, конечно, не исключение, но вот я не на нашем форуме в интернете, на одной из страничек нашел такое высказывание с восклицательным знаком. Я даже не буду представлять ник участника. Ну вот, молодой человек пишет такое сообщение, озаглавленное: «Любовь – главное зло в нашем добром мире». И пишет дальше: «Хочу вам сказать, что жизнь привела меня к одному нелепому, но если вдуматься, крайне правдивому выводу. Любовь – главное зло в нашем мире. Это кажется глупым, противоречит всем возможным религиозным и жизненным догмам, стереотипам, но это так. Я был влюблен полгода, и, можно сказать, продолжаю быть влюбленным. Но никаких положительных эмоций, ничего нехорошего не принесла мне эта проклятая любовь. Я делал все, чтобы понравиться одной девушке. Прошел путь от незнакомого парня из параллельного класса до своего человека из ее окружения. Писал СМС, наверное, много денег потратил. Всячески пытался ей понравиться. Следовал всем советам всяческих пикап-форумов. А круто одевался, делал модные прикиды, создавал харизму, обратите внимание. Но остался лишь лучшим другом ее как бы и парня. Что ж происходило в моей душе все эти проклятые полгода? Ревность, ненависть, чувство ущемленного самолюбия, постоянная депрессия, нежелание жить, отсутствие жизненных радостей, дружба с алкоголем, в скобках дальше, в скобках, и это в 16 лет, ссора с лучшим другом на почве ревности, постоянная грубость к ничего не понимающим родителям. Теперь все, теперь я стал жестким и расчетливым, моя цель – деньги и власть. Деньги принесут не все, а женщин проще покупать и любовь покупать. Проститутки самые честные из всех женщин. Проститутки хоть дают вам ровно столько же, сколько ты им платишь. Вот так, приписка, вот так, благодаря самому прекрасному в мире, я стал стариком в 16 лет. И вот что потрясающе. Я думаю, что дело даже не в самом высказывании, Василий, а дело в том, что, ну, если честно, мало кто из мужчин в юношеском возрасте не проходил, ну, чего-то подобного. Не, ну, наверное, кому-то повезло. Ну, в общем, вот я проходил точно совершенно что-то очень похожее. Ну, не так, не совсем в тех словах, понятно. Ну, в общем, а у вас не было такого? Ну, было, конечно. Мне, конечно, может быть, уже не 16 лет, а немножко побольше. Ближе, так сказать, 27, если честно говоря. Но я думаю, у этого парня все впереди. Конечно, все проходили. Ну, это период. Период. У каждого человека бывают в жизни периоды. Раз бывают периоды, бывают, значит, он любовь, пройти, значит, он не пройдет, он ничего не поймет, так значит, считает, что любовь бывает злой. Ну, период бывает. Вот у вас была злая любовь, у меня злая любовь, у молодого человека из интернета злая любовь. Ну, вот, вот бывает злая любовь. Ну, как-то я не знаю, это личные отношения, может быть, просто перманентное чувство какое-то. Я не считаю, любовь – это что-то большое. Я не считаю, что такое, может быть, период в жизни какой-то, и как бы на этом замыкается, что зла или… Ну, не знаю, как-то все. Я думаю, жизнь гораздо длиннее, прекраснее, и женщин на свете много, и не надо замыкаться на одной. Ну, вот он нашел, проститутки самые честные из всех женщин. Это чушь полная, конечно, как-то. Проститутка-то не любовь, это страсть, это… желание, животное какое-то. Нет, любовь – это что-то прекрасное. Даже, вот, в общем, меня раздражает такие высказывания, заниматься любовью, на самом деле. Как все это считают, заниматься сексом. Заниматься любовью – это совершенно не секс, может быть. Секс – это просто секс и секс, как бы. А занятие любовью – что-то такое вот прекрасное, ощущение такое чувственное, может быть, прекрасное, прикосновение. Взгляд, может быть, просто смотреть молча в глаза человеку, это, наверное, просто чудесно, будет, это чувство. И это будет подлинный секс, правда, Василий? Да, спасибо большое. Ну, иногда… А 16 лет, это все впереди, и женщин на свете на самом деле много, и много похожих, много разных. Может быть, он еще не умеет смотреть так в глаза, правда? Вот так, как надо. Спасибо, спасибо вам большое. Ну, в общем, с этим, наверное, согласны большинство из наших радиослушателей. Ну, например, тех, кто звонил нам на автоответчик. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Очень рада тому, что вернулись встречи по пятницам. По сегодняшней теме «Любовь и зло», мне кажется, эти понятия несовместимы. Если нет вмешательства каких-то темных, враждебных сил, я бы сказала, что любовь чаще сопровождает боль, что как бы можно объяснить с точки зрения евангельской философии, ну, распятия Христа. Ну, вот так, кратенько, чтобы поставить другим возможность поговорить. Екатерина, город Рыбинск. Спасибо, Екатерине. Но мне все-таки кажется, что ставить знак равенства между любовью и распятием довольно сложно. Не каждый из нас, желая любить, готов быть распятым на кресте этого чувства. Но, во всяком случае, мне так кажется. Мы все-таки, наверное, хотим чего-то другого. Доброй ночи, Татьяна. Татьяна. Алло. Да-да, доброй ночи. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Александр Данилович. Да, это я. Большое спасибо вам за серебряные нити вообще и за сегодняшнюю передачу в частности. Да еще пока благодарить-то не за что вообще. Очень хорошая передача. Смысл передачи очень толковый. И вопрос поставлен очень замечательно. Бывает ли любовь злой? могу ответить. Да. Да, бывает. И могу сказать, что, по-моему, любовь зла тогда, когда ее слишком мало, или когда ей избыток. А бывает избыток любви? Да. Это когда много мужчин любят одну женщину, или как? Избытком любви обычно перекармливают детей. Обычно детей перекармливают избытком любви. А разве мужчину нельзя перекормить избытком любви? Или вот женщина, она разве не перекармливается любовью? Ну, я не знаю, как сказать. Ну, серьезно, берем женщину, кормим любовью, кормим. Она говорит, пошел ты нафиг, молодой человек, или не очень молодой. Как ты меня достал со своей любовью? Просто это вот слов нет. Вот. Не знаете таких случаев? Я знаю. У меня один случай такой за стеклом сидит. Это один из лучших режиссеров радио России. Вот просто поддерживает нас руками, машет, в общем. Да, говорит она. Ну, правда. Я не знаю, я... высказала коротко свою мысль. Я не могу. Спасибо, спасибо вам большое. Спасибо вам большое за хороший отзыв о программе. Это всегда очень приятно. Как вот все равно очень приятно. Спасибо. Наталья нам из Северодвинска дозвонилась. Наталья. Есть Северодвинск у нас в эфире. Наталья. Нет, Наталья, у нас из Северодвинска. Опять же, пока есть линия, перезвоните, пожалуйста, Наталья, поскольку очень интересно было послушать ваше мнение. А очень интересное сообщение, раз нет Северодвинска, оставила нам на автоответчике Юля из Кургана. У нее... возникла довольно сложная ассоциация между любовью и страхом. Ну, по крайней мере, это чрезвычайно интересно, мне кажется. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Чем больше страха, больше осознания по Мэнсону. Я не осознаю, не понимаю своих желаний и использую свой страх как ориентир. Сделай это, потому что ты боишься это сделать, говорю я себе. Ведь страх – это подавленное желание. Любовь не может принести зло, а страх за любимого вместо любви зло принести может. Спасибо, меня зовут Юля, я живу в Кургане. Я иногда не боюсь. Ой, извините, я иногда не люблю. Мне иногда кажется, что мне очень страшно одной. И я, поддаваясь своему страху, ищу любовь. Иногда она для меня в результате становится очень злой. Это не то, о чем говорила Юля, но какие-то очень близкие вещи. А Наталья из Северодвинска все-таки есть на связи. Наталья, доброй ночи. Опять. Ну что, нету связи, да? Каким-то образом почему-то не проходит звонок в эфир. Наталья. Алло. Да, вот, слава Богу, доброй наконец-то. Ночи. Доброй ночи. Я вас плохо слышу, поэтому я буду говорить и очень плохо слышу. Но давайте. Я благодарю вас за то, что вы затронули самую важную тему человечества. И существует два сильных чувства по силе, одинаковые, равноценные, очень сильные. Это чувство страсти и чувство любви. И люди часто путают, потому что страсть, она желает иметь, и поэтому разрушает. А любовь, она всегда отдает. Особенно она любит отдавать тем, кого любит. И вот существует... Спасибо, что вы задали вопрос, бывает ли любовь зла. Конечно, она не бывает. Это очень верный вопрос. И существует два рассказа у Мопассана. Это одна плетельщица стульев и две сестры, где явные примеры любви и страсти. И, конечно, страсть разрушает, а любовь созидает. И великий пример, который нам дан, ибо сказано нам, что так возлюбил Господь людей, что отдал Сына Своего. это пример любви, который каждый человек может изучать и знать и черпать необычайные силы. А в греческом значении 32 значения любви, потому что любовь там сравнивается, любовь к мужу одна, любовь к родителям другая, любовь к Богу третья, и также любовь к предмету четвертая. Удивительная тема, она неисчерпаемая. И спасибо вам за все. Если вопросы у вас будут... Спасибо большое вам. Нет, спасибо, Наталья. Вы, возможно, сказали самое главное. Вы сказали, что на самом деле у нас есть вовсе не одна любовь. И это слово, как всегда, вбирает в себя слишком много. И, наверное, нужно говорить о том, как мы любим, или спрашивать, о какой любви идет речь. Но тогда мы упираемся во что-то вроде классификации любви, а делать этого ужасно не хочется. И, кстати говоря, вот наши гости форума в интернете, уже нашего, они как бы резко выступают против классификации любви. Значит, что-то такое должно быть в любовном чувстве абсолютно общее. Что-то, что мы можем определить, но это же радио, к сожалению, мы можем пользоваться только музыкой и словами. Поэтому давайте сначала воспользуемся музыкой, а потом попробуем говорить, что же мы имеем в виду, когда говорим, что любовь зла, или что мы имеем в виду, когда говорим о любви страсти. Но об этом после Мильвы и Астора Пьяцолы. Si tango che aussi aussi abusé désabusé si tango che si tango che qui m'a dragué qui m'a drogué qui m'a croqué si tango che. C'est un goché, l'imminé, l'imé et éliminé. C'est un goché qui m'a vicié, qui m'a violé, qui m'a viré. C'est un goché, fauché, miché, essoré, déboussolé. C'est un goché qui m'est frôlé, qui m'a volé et qui m'a floué. C'est un goché. Tu m'as fait valdingue, tu m'as fait de glangue, tu m'avais déshabillé, tu m'avais dévergondé, tu m'as fait me pâmer, tu m'as fait me paumer, tu m'avais tanné, tu m'avais maté, tu m'avais ratiné. Et tu m'as laissé redonner. Che tango, che rapé tapé, camé cassé, décarcassé. Che tango, che, che tango, che. Qui m'a gâté, qui m'a fêté, qui m'a jeté. J'ai tangoché, bon dominé, bon dans le thé, bon dans dormant, néo-néant, abandonné. J'ai tangoché, qui m'a saoulé, qui m'a roulé, m'a coulé. Et qui m'a aimé, c'est tango, c'est... Серебряные нити. Видимо, на свете бывают настолько важные темы, что они затрагивают обычно тех людей, затрагивают разных людей, даже тех, кто обычно в нашем говорливом радио, на Радио России, молчит. И вот Катя Саркисова, режиссер наш и друг нашей программы, которая ведет сегодня нашу передачу, не выдержала и попросила меня прочесть цитату из Стендаля. Ну, кто не помнит, напомню, что роман «Красное и черное» начинается эпиграфом. Эпиграф этот звучит так: «Любовь, аморе по-латыни. От любви бывает мор, море слез, тоски пустыня, мрак, морока и позор». Вот как бы там по-французски даже будет больше однокоренных слов, чем это получается в русском переводе. Ну, тем самым, конечно, Катя выражает свою точку зрения. И, в общем, она выражает точку зрения Стендаля. Ей легко поправлять меня в наушниках, в отличие от вас, дорогие радиослушатели. Есть ли что к этому добавить? Да нет, человек имеет право на такие чувства, и молодой человек, который оставил сообщение в интернете, тоже имеет право на такие чувства. Надо как-то попробовать объяснить, что имеют в виду две разные стороны под словами «любовь» и «страсть». Потому что, ну, страсть, ну, она требует взаимности. А, в общем, каждая любовь по-своему, только по-своему, хочет взаимности. А вот в чем разница. Доброй ночи. Кто следующий? Ирина, доброй ночи. Вы из... Алло, доброй ночи. Вы из Пскова, да, Ирина? Да. Очень приятно. Слушаем вас. Ну, я думаю, что любовь и зло – это, в общем, вещи несовместимые. Вот. И для иллюстрации моего мнения я бы хотела прочесть стихотворение Ахматовой. «Пятое время года, только его словословь. Дыши последней свободой, потому что это любовь. Высокое небо взлетело, легкие очертания вещей. И уже не празднует тело годовщину смерти своей». То есть в любви человек полностью раскрывается. И я думаю, что Ахматова не зря назвала «любовь пятым временем года». То есть это чувство, оно возможно всегда для человека. И то есть в любви человек как бы оживает, и он совершенно по-другому смотрит на себя, на окружающий мир, и тем самым это такое как бы чувство творческое. А Стендаль? Которому, да, человек просто изменяется, да, то есть как бы страсть его не может быть как бы, ну, как какой-то созидательный, да, она, скорее всего, разрушающая. А именно любовь, она именно как-то человека преображает. На самом деле в этом же стихотворении Ахматова очень точно отличает, определяет то, что отделяет, отличает любовь от страсти. Любая любовь может быть прочтена через слова, как Наталья говорила, желание иметь. Ну, как бы желание иметь близкого, желание иметь друга, желание иметь мир. Ничего такого зазорного в этом нет. В желании обладать любимой тоже нет совершенно ничего зазорного. Чем отличается любовь от страсти? Мы о чем говорим? Я просто хочу... Все правильно, все точно, я с вами согласен. Но все-таки какого-то более ясного определения. Какую ошибку сделал этот молодой человек? Какую ошибку делаем мы, когда принимаем страсть за любовь? Нет? Не можете вы этого сказать? Спасибо большое. Спасибо большое, Ирина из Пскова. Итак, мы уперлись все в тот же вопрос. А можем ли мы как-то определить отличие любви и страсти? Хочу сказать вот ведь какую интересную вещь. На самом деле ученые, даже вооруженные суперсовременными приборами, этого сделать не смогли. На самом деле в журнале «Нейроимидж», это журнал, который следит за исследованиями в самой современной области исследования нервной системы, так называемой позитронной эмиссионной томографии. Так вот, эта методика позволяет следить за тем, какие отделы мозга активизируются, когда человек испытывает те или иные чувства. И вот взяли группу матерей и стали сканировать их мозг в моменты, когда они рассматривают фотографии то посторонних людей, то своих собственных детей, и выявлять разницу в том, как работает нервная система. То же самое сделали с группами юношей и девушек, которые смотрели то на фотографии посторонних людей, то на фотографии своих любимых, причем ну, на такие романтические фотографии. И выяснилось, что абсолютно одинаковые части мозга активизируются в тот период, когда мать смотрит на своего ребенка, или мужчина, или женщина смотрит на своего любимого. Различий никаких нет, за исключением одного, что когда смотрят влюбленные юноши и девушки, у них еще активизируется область гипоталамуса, то есть активизируются области, которые отвечают за половое влечение. Этого не происходит, когда матери рассматривают фотографии своих детей. Ну вот за этим исключением никаких принципиальных, никакой принципиальной разницы нет. Даже более того, вот было проведено такое же исследование людей, которые признавали себя истово верующими, в том числе монашенок одного из кармелитских монастырей, которым показывали иконы и лишенные религиозного содержания рисунки, сделанные примерно в иконописном стиле. Выяснилось, что вот когда они чувствуют вот эту любовь к изображению, по крайней мере, Бога, они, у них активизируются ровно те же самые зоны, что и у матерей. Как бы вот такая вот история. Физиологически любовь от страсти очень мало чем отличается, разве что задействованием, ну, очевидным или не задействованием гипоталамуса. Поэтому ну, нужно, наверное, нащупать не разницу этих чувств. Эти чувства чрезвычайно похожи и нужны, а ошибку нашего восприятия. Потому что раз мы считаем, что любовь может быть злом, раз так считал Стендаль, а он точно был специалистом, то, наверное, здесь есть что-то принципиально важное. Доброй ночи, Владимир. Город Советск. Большое спасибо. Я Владимир, мне 65 лет, и из частного случая я влюблен с трехлетнего возраста, создал себе как бы образ, ну, и такую женщину видел, но то, что она не ответила, я не считаю это злом большим, наоборот, это как бы урок, может быть, мне и другим людям. Просто я считаю, что это должна быть полная гармония существ, которую люди должны не ошибиться. Но... Дело в том, спасибо, Владимир, что гармония – это тоже какое-то очень общее слово. Мы просто очень плохо вас слышно, и мы поэтому были вынуждены прервать звонок. А гармония – тоже очень общее слово. Елен, может быть, вы что-нибудь обратили внимание на те стихи, что было еще в тех стихах, которые читала Ирина, на стихах Ахматовой. Вы просто очень давно ждете в эфире, извините, пожалуйста. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Да вот я как-то слушала вас, да, и эти стихи пропустила. Дима, я просто хочу сказать по поводу страсти. Для меня страсть – это буквально, знаете, по-английски это слово «fall in love». Пасть в любовь, упасть в любовь, забыть обо всем на свете полностью. Ну ведь акт истовой веры, монастырь, Бог, как бы впасть в любовь – это трепет, это эйфория, ну и что? При этом, между прочим, если дело касается не Бога, уж простите, лучше было, наверное, вообще не трогать эту тему с исследованием. Нет, Бог тоже можно тронуть. Я хочу сказать, что еще вот что, что задействование этих областей мозга у всех людей во всех состояниях снижает способность критической оценки другого человека. Да, вот И материнская, и романтическая любовь рассматривается мозгом в исключительно позитивном ключе, поскольку эти любви чрезвычайно важны для сохранения вида. То есть существует некий механизм, который, в общем, можно объявить безумием. Он заключается в том, что некое понятие социальной дистанции, оно отключается, да, и мы уже не способны оценивать человека объективно. Мы находимся в каком-то совершенно ином состоянии. Ведь с некоторой стороны любая любовь является страстью. Ну, вот этот молодой человек, который написал жуткое письмо в интернете, ну, согласитесь, ну, он же весь полыхает страстью, естественно, его критическая способность к критической оценке отключена. А разница-то в чем? Вот можно ее хоть как-то нащупать, Елена? Любовь, не стоит из нее делать доминанту. Это просто фон жизни. И относиться к этому, как, знаете, к питательному раствору, такому творческому, любому. Ну, вот попробуйте это объяснить. Попробовать это объяснить? Хорошо, я попробую, наверное. Я считаю, что в стихах Ахматовой звучало... невероятно важная мысль, которую Ирина, которая сама же читала эти стихи, может быть, не заметила. Ахматова призывала дышать последней свободой в этом стихотворении. Любовь, и материнская любовь, и любовь человеческая чрезвычайно зависит от того, не от степени погруженности в страсть, а от того, желает ли любящий оставить любимому свободу, понимает ли он, что человек в любом случае свободен и не может быть им до конца порабощен, готов ли он признать в нем свободную и независимую от себя личность. Между прочим, это же главный вопрос христианского воспитания. Во всяком случае, как его понимал один из виднейших христианских философов и педагогов Серебряного века, профессор и протоиерей Зинковский. Христианское воспитание, писал он, состоит в усвоении дара свободы. Было бы насмешкой над ребенком 4 лет предоставить ему ту же степень свободы, что и в 14 лет, но все же и родители, и педагог должны развивать в нем сознание свободы, чувство ответственности и умение владеть этой своей свободой. Это очень сложная наука. Ее не опишешь в 2 словах. И тем не менее, если я люблю безумно и страстно, но понимаю, что человек другой меня любить не обязан, он свободен. Он не обязан ответить ни на мою тактику, ни на мое чувство, ни на выраженность моей страсти. Он свободен, не только я свободен ее любить, но и она свободна. Если мы в любви и в браке способны отпускать друг друга, если мы понимаем, что истинная любовь держится на свободе, а не на зависимости, пусть даже эти самые предикаты объективные, основание понятия свободы очень трудно определить, не говоря о Боге, то все равно внутренне-то мы чувствуем и знаем, что это такое. Любимый, будь он ребенок, будь он романтический партнер или будь он Бог, это не некая вещь, которая присвоена нами. Она имеет свою степень свободы. Если мы это уважаем, тогда в любви что-то получится. По крайней мере, в ней не будет той бездны зла, которую находят, по-моему, лишь те люди, которые пытаются присвоить любовь себе. А она не присваивается. Не знаю, прав ли я. Спасибо всем за активный сегодняшний диалог. Спасибо за то, что вы были с нами. Прямо, по-моему, прямая дорожка к разговору о зависти, который состоится в понедельник. Спокойной ночи. Спасибо. volta, in una sera di giugno, con questa voglia di amare e di vivere più che mai, rinascerò e destino nell'anno 3001. Sarà una festa di colori, la mia bella città. I cani randagi abbaieranno alla mia ombra, col mio modesto bagaglio giungerò all'aldilà. E inginocchiato sulla riva del mare trasparente, un cuore nuovo di sale e fango mi plasmerò. Verranno un vagabondo, un pagliaccio, un mago, miei mortali compagni diranno forza su. Così, così, coraggio fratello, nasci che è duro, ma difficile il lavoro di morire e di rinascere poi. Rinascerò, rinascerò, rinascerò, e una gran voce extraterrestre mi darà la forza grande pura che mi servirà. Ritornerò, ricrederò e lotterò, e un fiore rosso all'occhiello porterò, e se nessuno è mai